Глава 30. В старом Гае. Теплым солнечным утром капитан Маржарет скакал по старой галлической дороге в сторону Костромы, яростно пришпоривая несущегося карьером аргамака. По случаю дальней дороги одет он был, как полковой стрелецкий офицер, в служилый кафтан небесно-голубого цвета с горностаевым подбоем, украшенный золотым позументом и кистями. На голове сидела набекрень малиновая шапка с меховой опушкой, на высокой тулье которой красовалось шитое жемчугом изображение короны. Все эти знаки царской службы должны были обезопасить капитана в его дороге от лишних расспросов и праздного любопытства. Маржерет спешил в Кострому, где в доме московской торговой компании его давно поджидал английский посол Джен Мерик, старый лис, без участия которого уже лет 20 не обходилось ни одно событие на Руси. Конь, выбивая копытами комья земли из влажной после ночного дождя дороги, вынес седока из глухого соснового бора в удивительный по своей красоте дубовый гай. Могучие деревья, раскинув ветвистые кроны, стояли друг от друга на почтительном расстоянии. От этого поляна просто утопала в солнечном свете, создавая нереальные ощущения простора и воздуха. Но не только одни ощущения делали рощу местом загадочным. Оглядевшись по сторонам, случайный прохожий или бродяга перекати поля замирали, потеряв вдруг дар речи. Видели они, что весь старый гай какой-то искусный резчик сделал одновременно мастерской под открытым небом и языческим капищем, превратив стволы дубов в изваяние забытых богов, животных и птиц. Смотрели на людей, вольно или невольно оказавшихся на этой поляне, древние лики, вызывая у них отрыв и настороженность. Хочешь, не хочешь, а поневоле остановишь бег коня или притормозишь повозку, перекрестишься, сплюнешь на всякий случай 3 раза на землю и с почтением и первородным страхом пойдешь прочь от этого места. Маржарет не стал исключением из общего правила, невольно придержав коня, хотя и был то ли католик, то ли гугенот, то ли просто безбожник. Он медленно ехал по роще, ощущая себя христианским пилигримом на античных развалинах. Лики славянских богов смотрели на него сурово и угрожающе. От этого или нет, капитан испытал под ложечкой тревожное ноющее предчувствие опасности. И предчувствие его не обмануло. Впереди, на расстоянии примерно 20 туазов, Маржерет увидел спокойно пасущуюся оседланную лошадь с небрежно наброшенным на луку седла поводьями. Будучи неробкого десятка, французский капитан, тем не менее, предусмотрительно взвел курки своих седельных пистолетов и, осторожно озираясь, поравнялся с мирно пасущейся лошадью. То, что он увидел, заставило его вздрогнуть от неожиданности. У большого дуба, еще не тронутого резцом художника, прислонившись спиной к стволу, сидел отец Фиона, теребя в руках казачью нагайку. Рядом с ним стояла Карабелла в ножнах, прислоненная к рыжим к дубу. — Не спеши, капитан. — Поговорим, — предложил Фиона спокойным голосом. — Enfant de pute! Я знал, что ты жив, но никак не думал, что мы так скоро встретимся. Не скрывая восхищения, воскликнул капитан, спрыгивая с лошади. Маржарет направился к Фионе, на ходу сбрасывая себе под ноги походную япончу. — Чего ты хочешь? Я так понимаю, что ты решил в личном поединке без свидетелей закончить наш давний спор. Мне это нравится. Это благородно. Ты дурак, капитан, — усмехнулся Фиона, с сожалением глядя на своего противника. Мне нечего с тобой делить. У нас нет никаких споров. Ты враг державы русской, а значит, и мой лично. На твоей совести тысячи душ православных. Не имется тебе, опять заговоры плетешь, опять смуту готовишь. Поэтому я здесь не для того, чтобы покарать, а чтобы арестовать тебя. Интересно, на каком основании, Григорий Федорович? Нагло засмеялся француз. Ты же теперь не государев человек, ты просто монах, да еще и сам в бегах. А какое нужно основание? Ты вне закона, Маржарет. Убить тебя все равно, что милость оказать. Ты мне живой нужен, со всеми твоими секретами. Ну, значит, не договоримся мы с тобой, Григорий Федорович. Злобно сверкнул глазами, сообщил капитан, вытаскивая саблю из ножен. Должен тебя огорчить, не видать тебе моих секретов. Да и жить я собираюсь долго, во всяком случае, дольше тебя. Не хвалися, идя нарать, капитан, встав на ноги, ответил Фиона, взяв в руки саблю, но по-прежнему держа ее в ножнах. Поединок начался без галантных церемоний. Едва приняв боевую стойку, француз тут же сделал первый жалящий выпад, который для менее опытного бритера мог бы стать последним, но Фиона парировал удар, даже не вынимая оружие из ножен. Маржарет нанес следующий удар пером клинка. Фиона легко парировал и этот удар, после чего, обнажив наконец свою карабеллу, перешел в атаку. Оба противника оказались отменными фехтовальщиками, у которых не было загадок в науке сабельного боя. Поединок был полон отчаянных ошибок, ловких уверток и коварных обманов. Сначала даже казалось, что силы противника были равны, но через некоторое время стало очевидным, что монах — боец более искусный. Он это продемонстрировал сразу, как только почувствовал, что француз стал выдыхаться. Нанеся Маржарету несколько мощных ударов, он прижал противника к стволу дерева и, используя старый добрый прием Грибе, выбил оружие из рук капитана. Маржарет почувствовал холодок смерти на острие сабли отца Фионы, но смерть француза никак не входила в планы монаха. Он просто стал бить капитана, держа саблю плашмя. Трудно сказать, долго бы выдержало это избиение Маржарет, если бы ему не удалось в какой-то момент кувырком поднырнуть под отца Фиону и пуститься на утек в ближайший перелесок, поросший молодой березой, ольхой и осиной. Француз задал такого стрекача, что в три прыжка достиг деревьев и скрылся в лесу. Следом неожиданно послышался глухой короткий удар, сопровождаемый воплем. Фиона поспешил следом. Забежав за кусты боярышника, инок едва не наступил на Маржарета, лежащего на земле без каких-либо признаков жизни. Сзади хрустнула сломанная ветка. Фиона резко обернулся, но только для того, чтобы успеть увидеть, как просмоленная дубина летит навстречу с его головой. Сокрушительный удар и темнота.